4. День у Агати начался относительно спокойно. Вторник всегда выдавался загруженным. В этот день она ездила по делам. Агате нравилось выполнять поручения вне дома, сновать по Мейферу с длинным списком в руках. Выбравшись на улицу в то утро, она подумала, что в такой погожий день приятно оказаться на свежем воздухе. На небе не было ни облачка, солнце сияло. Позже Агати, как и Лана, попала под ливень. Правда, в отличие от своей работодательницы, ей хватило прозорливости захватить зонт. Агати заскочила в аптеку с рецептом для Ланы, потом в местную химчистку, к Сиду. Хамоватый старик был вежлив с Агати, зная, что она связана с обожаемой им Ланой. Правда, на остальных клиентов это не распространялось. Увидев на пороге Агати, Сид подобострастно осклабился и пригласил ее в самое начало очереди. «Простите, дорогуша, сначала я обслужу вот эту даму, ей ждать некогда. У самой Ланы Фаррер работает». Агати слегка покривилась от неловкости, когда Сид провел ее мимо стоявших в очереди клиентов, ни один из которых не осмелился возразить. Хозяин взмахнул рукой в сторону вещей на перекладине. Они висели упакованные в пластиковые чехлы, готовые к выдаче. «Прошу, наряды Ее Величества. Все приведено в порядок и убрано в чехлы на случай изменения погоды. Похоже, будет дождь». «Вы думаете? По-моему, сегодня ясный день». Сид нахмурился. Он не выносил, когда ему перечат. «Нет, уж поверьте, через полчасика закапает». Агати кивнула, оплатила счет и уже собиралась уйти, как вдруг Сид ее остановил. «Погодите-ка, чуть не забыл. Ох, память как решето. Минутку». Он открыл небольшой ящичек и вынул оттуда крохотное сверкающее ювелирное украшение — сережку. «Нашел в костюме мистера Фаррера. За лацкин пиджака зацепилась». «Он Миллер, а не Фаррер», — пронеслось у Агати в голове. Но она не стала поправлять Сида и осмотрела серьгу. Изящная серебряная вещица в виде полумесяца на цепочке с тремя бриллиантами. Агати поблагодарила старика, забрала вещи и серьгу и вышла. По пути домой она размышляла, говорит ли Лане о находке или нет. Казалось бы, глупый вопрос. Яйца выеденного не стоит. И все же. Как бы стали развиваться события, если бы она выбросила серьгу в мусорку прямо здесь, на улице? Или спрятала бы к себе в прикроватную тумбочку рядом с бабушкиным кристаллом и забыла про нее. Ничего не сказала бы Лане, если бы просто держала рот на замке. Что ж, тогда я, вероятно, не беседовал бы сейчас с вами, верно? Все было бы иначе. И это наводит меня на мысль, что настоящий герой этой истории или настоящий злодей — Агати. Ибо принятое ею решение определило дальнейшую судьбу всех нас. Она и понятия не имела, что держит в руке выбор между жизнью и смертью. Начался дождь, Агати раскрыла зонт и заторопилась домой. Зайдя в дом, она прошла по длинному коридору, отряхнула капли воды с чехлов с одеждой, недовольно бормоча по-гречески, и появилась на кухне. «Ты тоже попала под дождь?» — улыбнулась Лана. «Я промокла до нитки». Агати молча бросила вещи из химчистки на спинку стула. Вид у нее был несчастный. «Милая, ты в порядке?» — забеспокоилась Лана. «А? Да, все нормально». «В чем дело? Что-то случилось?» «Нет». Агати пожала плечами. «Ничего такого, просто... Вот». И она вынула из кармана серьгу. «Что там у тебя?» Агати подошла к Лане и разжала кулак, показывая серьгу. «В химчистке нашли». Зацепилась за лацкан пиджака Джейсона. Сид подумал, что это ваше. Агати смотрела куда-то в сторону. Лана тоже отводила глаза. «Дай-ка взглянуть». Агати положила сережку ей на ладонь. Лана притворилась, что рассматривает украшение. «Не пойму, что-то...» Она изобразила легкий зевок, словно разговор ей наскучил. «Потом проверю». «Я могу сама проверить», — быстро сказала Агати, протягивая руку. «Отдайте ее мне, пожалуйста». «Лана, верни серьгу. Отдай ее Агати, чтобы она смогла замять случившееся и унести эту вещь из твоей жизни. Выбрось из головы, забудь, отвлекись. Возьми телефон и позвони мне. Давай вместе пообедаем, сходим погулять, посмотрим кино». Тогда нам удастся избежать ужасной трагедии. Однако Лана не отдала серьгу, а сжала ее в руке. В этот миг все было предрешено. Интересно, чем я тогда занимался? Обедал с приятелем? Или был в художественной галерее, или читал книгу? Я и не догадывался, что моя жизнь покатилась под откос. А также ни Джейсон, потевший у себя в офисе, ни Лео, постигавший актерское мастерство на уроке, ни Кейт, сражавшаяся с ролью на репетиции. Ни у кого из нас не возникло ни малейшего предчувствия, что случилось нечто фатальное, изменившее наши судьбы, запустившее цепочку событий, которые через 4 дня приведут к убийству. Вот когда все началось, вот когда пошел обратный отсчет».